Глава 3. Оставшись один, я открыл коробочку с маленькими серыми таблетками Кренга. Тщательно размял одну из них, смешал порошок с табаком, и душистые клубы дыма вскоре наполнили гостиничный номер нездешним ароматом. Кренга почти не осталось. 5 лет назад я достал его по случаю, на 4-й лебеде, и берег как зеницу ока. Кренг – легкий наркотик, без всяких побочных действий. Он стоил очень дорого, и я не мог сделать большого запаса. Я разрешал открывать себе эту коробку, только когда чувствовал, что жизнь становится совершенно невыносимой. Такой, как сейчас. Я окончательно запутался. Увольнение с корабля, корпорация, Лавинский, теперь вот еще и Лен. В комнате до сих пор, несмотря на Крэнк, стоял аромат духов. Или так пахли ее губы? Всего несколько часов понадобилось этой женщине, чтобы обратить мою победу в поражение. Тем не менее, жизнь продолжалась, и нужно было принимать какое-то решение. Лавинский со своим союзом, скорее всего, бросил меня на произвол судьбы. Или сам попал в беду. В конце концов, никто не мог в открытую бороться с корпорацией. Работы нет, вещи и документы для отлета с Лимы, увы, исчезли вместе с Элен. И я остался один на один со своим могущественным противником. Даже если я ошибался, даже если Элен не агент Камора, чтобы найти меня, корпорации не понадобится слишком много времени. Через несколько часов придется покинуть отель, и я вновь окажусь на улицах Лимы без копейки денег. 3 дня назад я начинал именно с этого. Можно попробовать еще раз, но только теперь мне вряд ли удастся уйти дальше подъезда. Элен. По глубине тоски, охватившей меня от одного только имени этой женщины, я понял, что мое поражение казалось гораздо значительнее, чем я мог предположить. Сейчас я испытывал раскаяние и стыд, от которых не было никакого толку. Ведь я знал с самого начала, что веду нечестную игру, что она не получит от меня нужной информации, в то время как я получил от нее все, чего добивался. Я вспомнил ее усмешку. Прежде чем уйти, она улыбнулась. Бывают иногда улыбки, когда одной стороной лица человек улыбается чуть больше, чем другой. Она улыбнулась именно так. Не мне, даже своим мыслям. Невеселая вышла улыбка. А потом взяла и ушла. Ни одного слова упрека, ни одной угрозы. Просто встала, взяла сумочку и вышла. И, словно подводя итоги моим грустным мыслям, за дверью послышался скрип. Они не стали утруждать себя стуком. Дверь ликвидировали разрядом интерверда. Еще не успело осесть облако пыли, а около меня с двух сторон уже стояли одетые в форменные комбинезоны люди. От Кренга реакция замедляется, и время начинает выкидывать странные штуки. Только что мы были в гостинице, и вот я уже стоял в кабинете Секронга Графса. Охранники выворачивают мне руки, но не больно. После Кренга человек еще долго не чувствует боли. Голова становится кристально ясной, и я понимаю, что этого они не должны знать ни в коем случае, иначе допрос отложат, дождутся, пока я приду в норму. Я начинаю извиваться ужом, тонко притворно вскрикиваю. Секронг морщится. «Оставьте нас». И вот мы одни. Клубы тумана наплывают из углов кабинета, стены качаются, плывут. Я с трудом обретаю почву под ногами. Голос Секронга звучит, словно из-за стены. «Тебе разве не сказали, что корпорации нужен штурман?» «Да, мне сказали. Все мои силы уходят на то, чтобы не грохнуться перед ним на пыльный ковер. Стоять прямо нет сил». «Тогда в чем дело? Или ты думаешь, что у моих людей есть лишнее время гоняться за тобой по всей Лиме?» «Я не подозревал, не думал, что лично вы...» «Так высоко я не смел». У меня заплетается язык, я не имею над собственными словами почти никакой власти. Что я лепечу? И почему так вялы, нелепы мои движения, жесты, слова? Почему сознание уходит в почти неосязаемый мир? И почему Графс никак не поймет, что меня необходимо оставить в покое? Теперь ты знаешь, не будем терять времени. Он идет к столу, протягивает мне магнитокарту. Подпиши, это твой контракт. Ты будешь получать 100 кредотов в неделю. Это в 4 раза больше того, что я получал на Тандере. Но цифры не производят на меня никакого впечатления. Я прекрасно осознаю все, что происходит. Я вижу себя словно со стороны. Я насосался Крэнга и подпишу этот чертов контракт, не читая. Потому что всего важнее для меня сейчас покой. И потом, человек должен кому-то служить, зарабатывать себе на хлеб. Мне предлагают хлеб с маслом. Зачем же отказываться? Я и не отказываюсь. Я даже знаю, что позже, когда действие Крэнга отпустит меня, я жестоко пожалею об этой минуте. И все же подписываю контракт. Кажется, один раз я уже это сделал. В другое время. В другом месте. Тогда мне, видите ли, захотелось романтики. О чем это я? Ах да, Крэнг. Секронг мой доволен. Он прячет магнитокарту в стол. По длинным коридорам меня почти несут на руках.